Глава 19. Торговались долго, практически ночь напролет. Иногда даже забывали, о чем, собственно, торг идет, но неизменно возвращались к животрепещущей теме. В итоге сошлись на 35 моих процентах. Дарина ушла к себе довольная на подгибающихся ногах. А я так понял, что можно было бы и больший процент выторговать, но решил особо не упорствовать в самом начале отношений с подгорным народом. Вот только информации никакой сразу не дал. Мало ли, что ушлая девица в договоре накропает. Мне же пока его даже прочитать не получится. Договорились, как только я сам смогу читать тексты, так и заключим договор. Короче, решил таки слить им информацию об устройстве смесителя и регулирующих напор воды клапанах, так называемых кранбуксах, но не современные керамические, а старые, с мягкими уплотнительными прокладками. Устройство более современных аналогов с керамической запирающей частью решил для себя оставить. В этом мире пока только о пробках додумались. Есть такой тип пробочных запирающих устройств, но вот для регулировки пара они не очень эффективны. Но могу поклясться, что до применения на флоте моя идея не сразу дойдет. Короче, там видно будет. В любом случае без аванса не обойтись. Вот и подкинуем смеситель и душевой распылитель до кучи, а то, понимаешь, чтобы просто ополоснуться, надо либо целую ванну набирать, либо из корыта черпать и на себя поливать. Имея водопровод, не иметь душа – кощунство. Надо исправлять эту сантехническую отсталость. Чистота, она, знаете ли, на работоспособность мозгов хорошо влияет. Нельзя вот прям сразу упорствовать. Гномы ведь тоже могут обидеться. Тут надо аккуратно, чтобы одновременно и мою расположенность к сотрудничеству показать, и лишнего не выболтать. А по мелочи совсем не страшно. Осталось только подсадить подгорный народец на иглу новаторства, и они с нее уже слезть не смогут. Так что поторгуемся еще. Ох, поторгуемся. Но это потом, и даже уже не я буду делать, а более опытные люди. Моя задача именно сейчас сильно не напортачить, закладывая основы отношений, да благополучно свалить отсюда. Утром еле глаза продрал. За ночь вымотался сильно. Вернее, вымотали. Однако, в отличие от меня, Дарина выглядела свежей, цветущей и отдохнувшей, что, собственно, неудивительно. Трудиться-то мне приходилось в основном. Быстро позавтракали и обговорили план наших действий. Гнома меня отвозят на верфь, где я буду знакомиться с собственностью и местным Кулибиным, как с неотъемлемой ее частью. Сама же она временно оставит меня, так как хочет встретиться с Папахиным. Иришка пока побудет дома, но чуть попозже ради развлечения ее повезут на экскурсию, чтобы скучно ребенку не было. Продемонстрируют, так сказать, местные достопримечательности, которые разрешено показывать редким гостям. Безопасность гарантировали, но я в этом и не сомневался. Семейству Лайри это выгодно, клан кланом, а своя рубаха, как водится, ближе к телу. Опять же, укрепление семьей клановых позиций совсем не лишним будет, так что оберегать будут моего ребенка как зеницу ока. Во всяком случае, пока. Я ведь темная лошадка, в смысле наш анклав в моем лице, а значит, сначала надо о нас разузнать побольше и уже потом принимать какое-то основное решение. Машку тоже дома оставить решил. Она психовала, конечно, но потом, когда я как смог объяснил ей, что защита дочери для нее в приоритете, перестала буянить. Далее по плану. То есть уже ближе к вечеру нужно будет вернуться домой, так как придет какой-то супер-пупер наемный учитель, который якобы сможет очень быстро научить языку и грамоте. Дарина сказала, что через неделю Ирина сносно сможет общаться, а я так и вовсе через пару дней уже буду спецом в местной грамматике, хоть в писаре устраивайся. Интересно посмотреть, что это за педагог такой. Но вообще-то не верить сказанному смысла не вижу. Мир магический вполне могут и для этого магию приспособить. Взять хотя бы мой разговорный и одновременно с этим обучающий амулет. Я ведь с ним не разбирался вообще и специалистам не показывал. Раньше как-то даже не задумывался, а после того, как девушка заикнулась о суперучителе, мысль мелькнула. Что если я не весь функционал амулета освоил? Может, только лежащие на поверхности функции использовал в автоматическом режиме? Приходили же мне образы предметов, которые нужно было перевести. Почему бы создателю сего девайса образы букв туда не заложить или возможность их ментально считывать с того же собеседника? Он ведь, амулет в смысле, примерно как-то так и работает, считывая информацию и интерпретируя ее для меня. Ну, во всяком случае, так мне кажется почему-то. Короче, разбираться еще надо. Так вот, к чему я это? Педагог тот, в принципе, тоже может подобную технику использовать. Почему нет? Так что хорошее дело Дарина затеяла. Вопрос только один меня мучает. Спец-то приглашался состоятельными людьми, а значит, точно не из дешевых. Понятия «дорого» или «дешево» в обществе сильно разнятся в зависимости от толщины кошелька индивидуума. Для кого-то и сотня тысяч баксов на раз за хлебушком сходить, а для кого другого сотни рублей за счастье будет. Отсюда и вопрос, за чей, собственно, счет банкет? Если за счет клана Гардис, то что взамен потребует? А если за мой, хватит ли денег? Я же основную кассу с наличными оставил своим, им нужнее. Впрочем, чего гадать? Скоро узнаю. Первый рабочий день начался. Дарина отвезла меня на верфь, выделила провожатого и тайком, чмокнув в щеку, шепнула на ухо, что дядя Жагдин на самом деле добрый, просто несчастный. Как хочешь, так и понимай. К чему бы это? С тем и отбыла, по своим неотложным делам, увезя с собой чуждый для верфи аромат ванили. О самой вышеупомянутой верфи рассказывать особо нечего. Все достаточно примитивно. Хорошо, хоть паровые подобия грузовых кранов имеются. А вообще корабли строятся на берегу и после уже по слипу спускаются на воду. До таких понятий, как сухой док или вообще плавучий, гномы пока не дошли. Практически один в один, как у нас, во времена расцвета паровой тяги. Это я сижу по виденным мной ранее кадрам кинохроник и старым фотографиям. Техника безопасности? Не слышали. Работ велось не слишком много, да и верфь, собственно, не очень большая была. Так большая и не нужна. Вот если бы кораблями торговали, тогда да, без расширения производства не обошлись бы. А для собственных нужд вполне хватает. Кстати сказать, меня привезли на другой берег. Цель ознакомительной экскурсии находилась именно там. А вообще стапеля имелись на обоих берегах. Два на одном и три на другом. Какие чувства я испытал, впервые увидев то, что мне пытаются впарить как корабль? Скажу честно, удручающие. Ржавая посудина общей длиной 50 метров сиротливо стояла на воде, постепенно погружаясь в пучину. Палубы как таковой не было, только стальной обрешетник, которому, по-видимому, должен был крепиться деревянный настил. Был он тут раньше, настил в смысле, или его уже позже растащили, мне неизвестно. Тупо пустой корпус с мертвым балластом и паровым двигателем посередине. Все это наполовину затопленное и жирно покрытое ржавчиной. «Мама дорогая, куда я попал и где мои вещи?» Вот это влип. Я, конечно, предполагал, что все будет не ахти как хорошо, но чтобы так плохо, даже в мыслях не было. Однако несколько вещей меня все же заинтересовали. Двигатель имелся в единственном экземпляре, сразу о 6 цилиндрах, и располагался не поперек, как это исторически сложилось у гномов, на колесных пароходах, а вдоль. Колес, понятное дело, тоже не было, что наводило на мысли о заднем гребном винте. Но зато был более или менее привычный кормовой руль, только сделанный по-дурацки, снаружи. Ворочить его супермастер, видимо, собирался вручную, при помощи длинного румпеля. Хотелось бы увидеть сию операцию собственными глазами, но в принципе думал-то он в верном направлении, что уже сразу вызывает уважение. Походу, этот Жагдин, которого пока в окрестностях не наблюдается, умудрился разработать новую для этого мира концепцию, а потому и непонятную. Интересно, почему не пошла разработка? Так даже и не скажу. Что тут скажешь, если все механизмы почти затоплены? Одни догадки и мутная грязная вода. Это дело сначала осушить надо и только потом разбираться. Вполне может быть, что первую скрипку тут сыграл врожденный гномий консерватизм и упертость. И я стоял и разглядывал доставшийся мне металлолом. Так задумался, что чуть не пропустил тяжелейший удар в затылок. Мой провожатый, казалось бы, только что стоявший рядом, волшебным образом испарился. Даже не заметил, куда и когда. Слишком задумался. Застарелый, внезапно появившийся в воздухе запах добротного перегара, а потом торопливые и громкие шаги заставили обернуться. Обернуться для того, чтобы в последний момент заметить, как мне в дыню летит пудовый кулак какого-то рослого не по гномье мужика с пропитым до синевы носом и маленькими красными злющими глазами. Рожа кудлатая и, естественно, рыжая. Гномы все рыжие, просто оттенки разные. Короче, в подробностях разглядывать времени не было. Снова сработали инстинкты. Качнулся, пропуская летящий кулак мимо правого уха, и пробиваю ответную плюху. Прямой встречный в левую скулу засранца. Удар вышел знатный. Тренер бы мной гордился. Останавливающий эффект налицо. Вернее, в него. В смысле, в морду. Верхняя часть тела, получив встречный импульс, подчинилась законам физики и притормозила, а нижняя, продолжая перебирать ногами, стремилась по ранее заданному маршруту. Результат предсказуем. Товарищ опрокинулся на спину, звонко саданувшись затылком о деревянный настил причала. Тут бы ему и успокоиться. Честно говоря, после такого серьезного удара, да еще и приложившись затылком, обычный человек уже вряд ли поднимется, нокаут обеспечен. Но, видимо, не в случае гнома. Шевелится. Тут возможны несколько вариантов. Либо мозгов нет совсем и череп толстенный, либо одно из двух. Лохматое чудо рычит утробно и поднимается на 4 кости. Однако, уважаю, я даже грешным делом испугаться успел. Не в том смысле, что драки убоялся. Нет, это дело с юности привычное. Подумал просто, что так ведь убить мог. При таком-то падении череп раскалывается на раз, а мне, к слову, межвидовой скандал как-то без надобности. Но нифига подобного, жив курилка. От сердца отлегло, но снова чуть не прилетело в рыло. Резкий дядя оказался. Буквально с четверенек выстрелил рукой, одновременно с этим принимая более или менее вертикальное положение. Снова ухожу от удара, попутно нанося разогнувшемуся противнику серию в ответ. Правой рукой по почке, вернее туда, где она находится у нормального человека. О защите строптивец точно ничего не слышал, поэтому удар проходит, и его левая почка оказывается там, где надо. Мужика рефлекторно скручивает от боли. Воспользовавшись моментом, провожу левый свинг, отчего противника разворачивает под очередной удар правой, теперь уже апперкот. Пересказывать долго, на самом деле времени уходит совсем мало, буквально доли секунды. Раз, два, три, готов. Драчун падает колодой, взбрыкнув в воздухе нижними конечностями, и снова извлекает гулкий звук из толстенных деревянных плах настила причала, когда его затылок очередной раз встретился с ним. Блин, а рукам-то больно, тяжелый гад попался. Кожу с костяшек об него снес. Вокруг раздается громкий рев. На секунду показалось, что я вернулся в юность и стою на ринге. Не угадал. Переноса во времени и пространстве не произошло. Просто это местные болельщики незаметно для меня подтянулись и теперь выражали свои эмоции. Кто-то от радости вопил, а кто-то от разочарования. В общем, примерно 50 на 50 голоса разделились. Немного погодя, стало понятно, что довольны те, кто сейчас получал выигрыш. Оказывается, мой провожатый не случайно исчез. Пока я занимался созерцанием ржавчины, он успел метнуться и проинформировать заинтересованных зрителей. Всех. Тут ведь в чем дело? Жагдин своим невыносимым характером, гордыни и дрочливостью достал всех в округе. А поскольку в связи с чередой неудач постоянно был на алкогольной кочерге, то и вовсе удержу не знал. Кулачные поединки среди мужского населения были чем-то вроде развлечения. Соответственно, и тотализатор имел место быть. Гномы есть гномы. У них, как уже говорилось, ранее заколачивание деньги как одна из основных философий идет. Так что неудивительно, ведь мой оппонент был тут кем-то вроде спортивной знаменитости. А что? Все задатки для этого у него были. Для гнома он очень высок, под 1,80 м, тяжелый, силен, руки тоже длинные для гнома, так что равных ему не было. Как я понял, в последнее время с того и жил. Деваться-то некуда, работы нет, а гордыня не позволяет идти на поклон, да и желания это делать тоже нет. Хочется творчества, а предложить могут только рутину. К тому же в долгах, как в шелках. Все, что зарабатывал на драках, тут же спускал в кабаке портовом, иначе отберут в счет погашения задолженностей. Так и жил, потихоньку спиваясь. Если честно, мне его жалко стало. Было у нас с ним что-то общее. Предпосылки разные, а результат в итоге один. Но все это я гораздо позже узнал. А в тот момент растерянно смотрел, как здоровенный, лохматый, матерый мужчина плачет. Вот чего угодно ожидал, но только не этого. Потом уже понял, что тот, выплевывая изо рта крови выбитые мной зубы, скорбил о своей пропащей судьбине. Был заслуженным и знаменитым мастером и вдруг оказался на обочине жизни, не понятый окружающими. Однако слава непобедимого кулачного бойца была с ним, каким-то образом поддерживая на плаву, до моего появления. Когда узнал, что его детище продано на металл какому-то непонятному человечишке, бешенство затмило остатки разума. Он дождаться не мог, чтобы собственноручно размазать чужака по причалу. Жаждал мести, а вместо этого его в очередной раз мордой в дерьмо. Вернее, сначала в морду, а потом уже той мордой в заплеванный настил причала. Обидно. Ниже пасть уже нельзя. Теперь же совсем насмешками допекут. Понимаю. Рядом нарисовалась довольная харя моего провожатого, и, сияя улыбкой, эта падла сует мне в руки увесистый мешочек. Развязываю тесемку и высыпаю на ладонь приличную горку серебряных монет вперемешку с золотыми кругляшами. «Держи, чужак, твоя доля, заслужил, потешил народ», покровительственным тоном поясняет свои действия. «Мне бы плюнуть на все, не мое это дело, но вот сам не знаю, почему бешенство обуяло. Они ради развлечения готовы своего соотечественника в грязь втоптать. Понятно, что зуб на него у многих имелся, вот только подозреваю, что получали они за дело, допекли человека, вернее гнома. Да какая, собственно, разница? Для меня он человек. Две руки, две ноги, по пять пальцев на каждой конечности, голова о двух ухах. Человек и есть. Рыжий? Будто у нас таких мало. Вон, Виталя, одноклассник мой бывший, по колеру шерсти ничем не уступит. Да что там говорить? Девку ихнюю всю ночь в койке валял. Разницы не заметил, разве что во рту у них не 32 зуба, а целых 34. Так и что? После того, как я с ним поработал, их на 3 штуки меньше стало. Ерунда это. Такие же люди, как и мы, просто назвались гномами. Короче, психанул я. Прямо по довольной физии провожатого зарядил. Того, как ветром сдуло. Сначала с ног, а потом этот подстрекатель, не поднимаясь, чтобы не терять времени, как краб на 4 костях, затерялся в толпе. От этой расправы на причале даже тишина воцарилась, а Кулибин перестал оплакивать свое горе и с удивлением воззрился на меня. «Держи, это твое». Протягиваю ему мешочек с выигрышем. «Не берет, молча нос воротит, типа гордый». «Это не подачка», продолжаю настаивать, «это аванс, и я нанимаю тебя на работу». Недоверчивый, но уже заинтересованный взгляд из-под лобья. Там, в подлобье, уже начинает расплываться, попеременно меняет цвет фингал на оба глаза. «Держи, держи, это не шутка, я на полном серьезе. Хочешь доказать всем, что вот с этим, тычу большим пальцем себе за спину на ржавое корыто, ты был прав?» Неуверенно кивает. «Тогда держи задаток, подбирай зубы, сопли и пошли. Отметим начало твоей новой трудовой деятельности. Заодно детали обговорим». Хорошо посидели, деятельно. Впрочем, обо всем по порядку. Припортовый кабак, в общем, произвел приятное впечатление. Чисто, светло и вкусно. Хотя меню большим разнообразием кулинарных изысков блистало не сильно. Просто и сытно. Вот только низкие потолки немного давили сверху. Но с этим приходилось мириться. Я же все-таки не у себя дома. Мебель сделана, как все у подгорного народа, надежно и солидно. На века. Плохо только, что если случится драка, то все эти стулья и длинные скамьи легко превращаются в серьезное оружие. Одно дело получить по кумполу легким пластиковым стулом, и совсем другое, когда прилетит скамейкой, у которой доска сидения толщиной сантиметров 6-7. Изначально в связи с тем, что трудовой день был в самом разгаре, народу почти не было. Сидело за дальним от входа столом двое неряшливых забулдык, вот и все посетители. Интуитивно я выбрал небольшой столик, стоящий в правом углу от входной двери. Даже не знаю, почему именно его выбрал. Говорю же, интуитивно. Угол, состоящий из двух примыкающих стен, хорошо защищает спину. Однако и возможность тактического отступления сводит к нулю, но то мелочи. В этом мире я уже параноиком становиться начинаю. Короче, сели. Заказали местного пива, которое принесла доротная гнома, прямо в деревянном бочонке и установила по центру стола на специальную подставку. Пиво, кстати, оказалось выше всяких похвал, чем-то напомнило немецкое из моего мира. Доводилось бывать в Германии по работе. Правда, напиток оказался газированным совсем слегка, видимо, только и исключительно за счет процесса брожения. Но в остальном удивительно прилично сваренное пойло, терпкое, слегка вяжущее и интенсивно пенящееся. В меню, как я уже говорил, не густо. Мясо и овощи. По большей части острое все. Среди овощей я легко узнал морковь, помидоры, перец, лук. А вот картофеля не было. Вернее, какие-то куски, напоминающие по виду и консистенции картофель, имелись. Но не он. Каши у гномов тоже, судя по всему, не в чести. Зато в мясе разнообразие великое. Вернее, в способах его приготовления. Гуляши всевозможные, мясо пареное, вареное, просто жареное, жареное на вертеле и в виде колбас. Причем колбас, вернее их разновидностей, тоже немало. Жри не хочу, только плати. Закинул тетке, изображавшей из себя официантку, пару золотых наперед. Цен не знаю и уж точно не знаю, сколько просидим. Этого слишком много. На удивление приятным для такой дородности голосом заговорила женщина. «На пару седмиц гулеванить хватит». «Ничего, милая, я тут буду теперь частым гостем. Уж очень вкусно готовите». Не покривил душой. «Так что не пропадут деньги. Да и гулеванить нам теперь с некоторых пор не досуг. Работы много». «Вот как?» Женщина даже зарделась немного от похвалы. «Ты предложил работу, а он?» Тетка многозначительно кивает на притихшего Жагдина. «Даже не отказался?» «Вы, уважаемая, прямо насквозь нас видите!» Изображаю на физиономии удивление ее прозорливостью. «Давно пора, ведь золотой мастер был и так скатился. Подумаешь, ошибся разок, с каждым бывает». «Не ошибся я!» Гудит в ответ мой новый наемный работник. «Да мне без разницы», – с улыбкой парирует собеседница. «Ты, кстати, когда собираешься долг отдавать? Раз теперь при деле, стало быть, пора бы и рассчитаться, Жак». «А сколько он задолжал уже?» «В последнее время он в круг мало ходил, вот и подъедался в долг. Не сказать, чтобы много, но на золотую уже наел». Жагдин с независимым видом достает кошель, который я ему совсем недавно буквально навязал, и аккуратно кладет монету на стол. «В расчете», – удовлетворяется женщина. «А как вас звать величать, милая?» – спрашиваю напоследок. «А тебе зачем, человече?» «Ну, мне же как-то обращаться к вам надо. На некоторое время придется у вас в гостях задержаться». Женщина хмыкает удивленно. «Странно. Человек ты с виду незнатных кровей, а вежеству обучен. Мирена я, так и зови». «Меня Сергей звать, уважаемая Мирена. Очень рад знакомству». «Я запомню». Тетка плавно, можно сказать, грациозно для своих габаритов развернулась и поплыла в сторону кухни. Привычной мне стойки бара тут не имелось. Все приносилось на столы. Ну и ладно. Главное, все быстро тащат и прилично кормят. Что-что, а вкусно покушать я люблю, грешен. Говорили мы с Жагдином долго и плодотворно. Много рисовали на листах грубой бумаги, которую Мирена принесла по нашей же просьбе. Много спорили и ругались. Мужик оказался упертым. Инновации инновациями, но даже такой человек, тьфу ты, гном, не избежал консерватизма, присущего своему народу. Сначала разговор сложно клеился. Жагдин никак не мог смириться с тем, что его детище больше ему не принадлежит. Оно, это самое детище, к слову, давно уже его собственностью не числится, но вот питал он иллюзии до последнего момента, пока гром в виде меня не грянул ему в челюсть, окончательно расставляя точки над «и». Но потом, когда я попросил его рассказать, чего он там настроил и как пришел к такой концепции, раздухарился. Видимо, давно распирало поделиться с кем-нибудь своими задумками, но благодарных или хотя бы понимающих ушей в округе не находилось. Казалось, он не столько рассказывает о задуманных им новшествах, сколько жалуется мне на узколобость своих соплеменников. Я только уточняющие и наводящие вопросы задавал, далее только слушать успевал. Информация лилась потоком. Гном именно морской пароход пытался создать. Вот только из-за той же самой гномьей консервативности постоянно спотыкался и набивал шишки там, где решение лежало на поверхности. Однако подробно об этом действительно интересном разговоре я расскажу позже. Сейчас поведаю совершенно о другом, а если точнее, о кабацкой драке. Вот как чувствовал, что этим закончится. Говорил же уже, что погорячился и зря психанул, зарядив в челюсть моему бывшему провожатому. Затаил он злобу, а мы слишком долго сидели. О количестве прошедшего времени можно судить по уже третьему бочонку пива, сменившемуся на нашем столе. Рабочий день, похоже, начал подходить к концу, потому что зал стал стремительно наполняться посетителями. До поры до времени все было чинно и благородно. Народ хоть и шумно, но вполне прилично выпивал. Однако по мере того, как накалялись жало от принятого внутрь алкоголя, шум все усиливался, тем более, что народ продолжал пребывать, и в скорости помещение переполнилось так, что яблоку негде было упасть. Тем не менее, невзирая на тесноту, по залу ловко и быстро передвигались подавальщицы, так тут называют официантов, принося заказанную выпивку и снеть. Если сначала Мирена, она же непосредственно хозяйка заведения, это выяснилось в процессе нашего с Жакином разговора, сама легко справлялась, то теперь по ходу подоспел в помощь наемный персонал. Все женщины, если кому интересно. Тетки боевые, так как заметил, что за словом в карман не лезут, а на проявление навязчивого мужского интереса к своим особо выступающим мягким частям тела отвечали увесистыми затрещинами охальником, под дружный и веселый гогот оных и их собутыльников. В общем, вроде бы нормально все. Расслабляется народ после тяжелого трудового дня. Но в какой-то момент я начал чувствовать нехорошие взгляды, адресованные мне. Пил я умеренно. Это Жагдин лил пиво в глотку непрерывно. Собственно, на это и был расчет. Мне же нужно развязать ему язык, ну и каким-то образом выстроить более или менее нормальные отношения. А как их построить без выпивки? Правильно, никак. Мужики, они в любом мире одинаковые. Если они нормальные мужики, конечно, они толерасты гребаные. Выпивка в меру да в хорошей компании, когда она не переходит в длительный запой, всегда только на пользу. Так вот, про взгляды. Злые они были. Стараясь не привлекать внимания, начал искать источник исходящей агрессии. Впрочем, долго искать не пришлось. Тот самый мой бывший сопровождающий сидел на другом конце помещения в компании крепких приятелей и не столько пили, сколько видимость создавали, а скорее всего просто ждали, когда мы с Жагдином налакаемся. Ну, сто пудов, пакость замыслили. Вот задницей чую приключением быть. Собственно, они эти самые приключения не заставили себя долго ждать. Задница у меня на это дело с юности тренирована, так что ошибка исключалась. Одно не мог понять, с чего ребята начинать будут. Мир ведь чужой и местные традиции мне пока неведомы. Впрочем, зря переживал. Все оказалось банальней некуда. Пиво есть пиво, неважно в каком мире сварено. Главное, что действует на организм одинаково. В том смысле, что мочегонные свойства идентичны. Приспичило мне. Удобств типа ватер-клозета в заведении не имелось. Для этих нужд на заднем дворе стоял общий сортир. Туда и ходили нужду справлять. Надо отдать должное, чисто там было. Мимо каменного желоба, в котором постоянно текла вода и который исполнял роль современных писсуаров, Никто не гадил. Видимо, воспитание такое с пеленок. Да и вообще мир Идалы с самого момента попадания не перестает удивлять меня своей чистотой и опрятностью. Короче, двинул я в сторону туалета. Очередной раз приперло резко и так сильно, что при передвижении пришлось сосредоточиться на удержании жидкости внутри организма. Так сосредоточился, что пропустил момент, когда затаивший злобу товарищ как бы случайно оказался у меня под ногами. Далее события начали развиваться по интернациональному сценарию. Я даже забыл, куда и зачем направлялся. «Куда прешь, дылда тупая?» – визжит обиженный. Рядом тут же возникает гоп-компания «Закадык», с которыми болезный восседал за столом. А хорошо ему прилетело утром. Шнобель-то заметно в бок смотрит и изрядно опух. Окидываю противника взглядом. Шестеро и этот, но его в расчет не беру. Не боец. Взгляд трусливый и дерганный. Его задача спровоцировать драку и слинять в тень. Короче, шестеро. Одновременно сдвигаюсь так, чтобы ребята все передо мной находились. А то ишь моду взяли, сходу в окружение брать. Вижу, как у одного в руке мелькает короткая, но толстая дубинка. Они еще и вооружены. Значит, надо сразу глушить, а то можно договориться до проломленного черепа. Плохо только, что гномы народ тяжелый и крепкий. Видимо, у них с костями что-то не так. Может, изначальный мир их имел более высокую гравитацию, а может и другие причины есть. Но если судить по тому же Жагдину и Дарию, свалить их сложно с одного удара. Но деваться-то некуда, их много, за всеми не уследишь. Один отвлечет, другой сзади в тыкву приголубит и поминай, как звали. Будь я трезв, как стекло, может быть, попытался бы как-то отвертеться от драки. В гостях же нахожусь. Нехорошо это. Но в тот момент мы с трезвостью, пусть и немного, но разошлись курсами, а потому с криком «Русские не сдаются!» я начал раздавать гостинцы. Левой ногой подбиваю колено ближайшему ухарю с дубинкой и боковым правым отправляю его в полет на ближайший стол. Там сидит дружная компания, давно уже наливавшаяся спиртным под пробку. Тем, естественно, это не нравится, и ребята разом вскакивают со своих мест, дружно опуская тяжелые медные кружки на голову возмутителя спокойствия. Что интересно, ко мне никаких претензий. Не я же им на стол упал. Не гномий кабак, а один в один салун Дикого Запада. Во всяком случае, именно так в кинематографе ковбойские драки показывали. Кстати, дубинка-то я успел перехватить. И так костяшки кулаков разбиты давно, а тут очередная драка. Никакого здоровья не хватит. Надо ручонки-то поберечь. Я уже сколько лет грушу не колотил. Кожа на раз срывается при ударах. Драка тем и отличается от честного боя, что никто правил не соблюдает. Не стал их придерживаться и я. Дубинкой парирую чью-то ногу, летящую мне в промежность. Ну как парирую? Тупо бью со всей дури по коленке бьющего. Тот воет и падает, схватившись за ушибленное место, может даже и сломанное. Что-то хрустнуло вроде, но может и показалось. Подныриваю под другую дубинку и с разворота отвечаю своей. Попадаю точно в затылок. Слышатся крики на гномьем диалекте. Я его совсем плохо знаю. Мало довелось разговаривать при помощи моего амулета. Но кое-что понял. Если перевести коротко, то получится интернациональное «наших бьют». Заскрипели отодвигаемые лавки, и народ, словно только этого ждал, с заслуживающим уважения энтузиазмом включается в общее веселье. Так и ладно бы, если бы делали это адресно. Правда, мне в этом случае хана пришла бы. Но нет, месяца все со всеми. Кто тут за кого? Где наши, а где чужие? Сам черт не разберется. Всем плевать. Пара секунд, и я даже зачинщиков из вида потерял. Думаете, легче стало? Какое там? Я же говорю, все со всеми. Слышу сзади звуки ударов и молодецкое хеканье. Мельком кидаю взгляд через плечо. Это же Гдин изображает мельницу. Морда довольная, удовольствие получает. Ну и спину типа прикрывает. Молодец, мужик, уважаю. Наш человек, хоть и гном. Долго разглядывать некогда. Рядом возникает один из потерявшихся было товарищей. Упорный, блин. Раз. Моя дубинка сушит руку этого увольня с точно таким же оружием. Два. Ударом с левой в челюсть отправляю доброго молодца под стол. Пока он туда заезжал по инерции, сверху по его спине пробежалось четверо с тяжеленной и длинной лавкой в руках. Какие стены они прошибать собирались? Так мне-то откуда знать. Но бежали перцы очень сосредоточенно и целеустремленно. Как бежали, так и врубились в плотную толпу. А дальше тупо некогда следить стало. Ух ты ж, еле успеваю отпрыгнуть. Тяжелый стул проносится в каких-то миллиметрах. Вот это как раз то, о чем я говорил. Попал бы, считай, не боец. Выжил бы или нет, то уже второе дело. На! Бью с оттягом ногой по морде стулоносца. Его по инерции потащило вслед за своим оружием. Вот и наклонился, а я не пропустил момент. Адреналин кипит. Время будто остановилось, мыслей в голове нет, одни рефлексы работают. То я кого-то бью, то уклоняюсь, что, кстати, не всегда получается, то меня бьют. Всяко было, тесно в помещении, да и на полу стулья мешают, лавки повалены или тела отвоевавшихся уже. Сколько продолжалось месилово, навскидку даже не скажу, потерял ощущение времени. Но кончилось все тем, что появилась стража. Конкретных победителей как бы и не было, а вот побежденных на полу хватало. Лежачих было много, и все в той или иной степени побитости. Одни просто в хламину нализались и уснули прямо во время боя, а другие просто чем-то тяжелым по башке получили. В любом случае на вечерний холодок выносили тех и других без разбора. Оставшиеся на ногах, в том числе и мы с Жагдином, приводили помещение в порядок, расставляя нисколько не пострадавшую мебель по местам и собирая посуду. Это такая традиция тут у них. Также дружно оплачивали хозяйке нанесенный ущерб. Это тоже традиция. Кто устоял, тот и платит. Подозреваю, что среди лежачих, которые сейчас прохлаждаются снаружи во дворе, половина симулянтов, если не больше. Надо отметить, что сама Мирена расстроенной совсем не выглядела, скорее даже наоборот. Она с упоением торговалась, выбивая в свою пользу лишнюю копейку. Остальные со своей стороны тоже не отставали в торговле, споря с хозяйкой и стараясь по возможности сохранить свои платежные средства. Скажу честно, у меня создалось такое впечатление, что подобное развлечение тут не редкость и не считается чем-то из ряда вон выходящим. Может быть, не в порядке вещей, но вполне нормальное явление. Драка и драка, подумаешь, весело же, да и пар стравили. Однако праздник, как говорится, праздником, а зачинщиков быстро вычислили. Хорошего помаленьку. Отдохнули? Отдохнули. А теперь виноватого вынь да положь. Иначе из каких средств содержать стражу? Вот виноватые господа и оплатят штраф за дебоширство. Остальным в этот раз повезло. И развлеклись, и на халяву. А оплата материального ущерба мелочи совсем, по сравнению с официальным-то штрафом. Слава богу, меня виноватым не назначили. А ведь была такая опаска, что видовая и корпоративная, так сказать, общность может возобладать. Я чужак, меня не жалко. Показали пальцем и доказывай, что не верблюд. Но нет, справедливости ради отвечу, Мирена сразу и поименно назвала зачинщиков. Ай да тетка, ай да су... Молодец. Вроде и не торчит в общем зале, а все видит и подмечает. Углядела она и злые взгляды, и подставу. Вот расцеловал бы, да замужем она. Не-не-не, не подумайте ничего такого. Просто от широты души, расположения и количества выпитого. Ну, сами же понимаете. Некрасивых женщин не бывает, а бывает только недостаточное количество спиртного. Потом снова пили и, понятное дело, братались, все со всеми. Как оказался дома, вернее, у себя в комнате, уже и не помню. Но башня с утра трещала так, что не приведи Господь.